нос. Символизирует чувство собственного достоинства, признание себя как личности, своей уникальности и ценности. Вспомним некоторые расхожие выражения. Высоко задрать нос, не суй свой нос, комар носа не подточит. Чтобы лучше понять эту тему, советую прочитать прекрасное произведение Сирано де Бержерак Растана «И нос» Гоголя.